Касательно семейной нравственности мы встречаем в летописи похвалу двум князьям за соблюдение телесной чистоты. О Всеволоде Ярославиче говорится, что он воздерживался от пьянства и от похоти. Да, о Святославе Всеволодовиче говорится, что он сохранял чистоту телесную. В дошедших до нас списках летописи говорится о Святополке Изяславиче, что он имел детей от наложницы. В Татищевском своде летописей находим другие подобные примеры, особенно о Юрии Долгоруком. Уважение к старшим вроде было провозглашаемо постоянно как добродетель, уклонение от которой подвергаются сильным укоризнам. Но мы видели, что эти уклонения были часты. Видим несколько примеров непослушания воли отцовской. Пример Андрея Боголюбского, ушедшего без отцовского согласия с юга на север. Пример Олега Святославича Черниговского, который без отцовского ведома пристал к Изяславу Давыдовичу. История России с древнейших времен, том 2, страница 216. Пример Ростислава Юрьевича, отступившего от отца к врагу последнего Изяславу Мстиславичу, мы не приводим, потому что, быть может, он перешел на сторону Изяслава с отцовского согласия. Не приводим также примера Владимира Ярославича Галицкого, потому что тут были особенные обстоятельства. Пример Константина Всеволодовича, отказавшегося выполнить отцовскую волю относительно властей. Относительно важного вопроса о положении женщины в древнем русском обществе мы встречаем очень скудные известия в памятниках, дошедших от описываемого времени. Видим, что княгини имели свое имущество, движимое и недвижимое, распоряжались им по произволу, как, например, распоряжалась жена князя Глеба Всеславича Полоцкого, отдавши свои деньги и волости Киево-Печерскому монастырю. Жена Святополка Изяславича раздает по смерти его большое богатство по монастырям, церквам и нищим. Об уважении, какое оказывалось женщинам родственниками, свидетельствует пример Мономаха, который послушался увещаний мачехи своей. Причем летописец говорит, преклонился он на мольбу княгинину, потому что почитал ее как мать. Об уважении и любви, которыми пользовались княгини в семье своей и среди граждан, можем видеть из описания кончины княгини Марии, жены Всеволода III. Постриглась великая княгиня в монашеский чин, в монастыре Святой Богородицы, который сама построила, и проводил ее до монастыря сам великий князь Всеволод со многими слезами, сын его Георгий, дочь Верхослава, жена Ростислава Рюриковича, которая приезжала тогда к отцу и матери. Был тут епископ Иоанн, духовник ее игумен Симон и другие игумены и черницы все, и бояре все и боярыни, и черницы из всех монастырей, и горожане все проводили ее со слезами многими до монастыря, потому что была до всех очень добра. В этом же месяце она умерла, и плакал над ней великий князь, и сын его Юрий плакал и не хотел утешиться, потому что был любим ею. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 178. О влиянии княгинь на события, как советниц мужей своих, указывает известие о поступке князя Святослава Всеволодовича с Ростиславичами под 1180 годом. Святослав, сказано в летописи, напал на Давыда Ростиславича, посоветовавшись только с княгинью да с любимцем своим Качкарем, и не сказавши своей думы лучшим мужам своим. Из отзыва летописца, впрочем, можно усмотреть, что такой поступок Святослава возбуждал всеобщее негодование в обществе, являлся исключением из принятого обычая советоваться обо всем с дружиною. А влияние княгинь на дела может указывать также приведенное выше место из письма епископа Симона к черницу Поликарпу о том, что княгиня Верхослава старается доставить Поликарпу епископство, не жалея издержек. Но все эти известия не могут дать нам понятия об отношениях обоих полов, о жизни женщины в обществе, ибо княгини и вообще матери семейств имели точно такое же важное значение и после, в московском государстве, где, однако, в высших слоях общества женщина жила в удалении от мужчины. В этом отношении важно для нас свидетельство, приведенное выше, об обычае устраивать в монастырях пиры, куда собирались мужчины и женщины. Также вопрос чернорисца Иакова митрополиту Иоанну, позволять ли на пирах целоваться с женщинами. Мономах в наставлении детям касается и отношений мужа к жене. Он говорит: «Жен своих любите, но не давайте им власти над собою». Но в каком отношении находилось это правило, извлеченное из известного послания апостольского к обычаю, решить нельзя. Как христианские понятия содействовали возвышению женщины, показывает вопрос известного Кирика и ответ на него епископа Нифонта. Памятники словесности XII века, страница 196. Кирик спрашивает: «Если случится, что женский платок будет вшит в платье священническое, то можно ли священнику служить в этом платье?» Нифонт отвечает: «Можно. Разве женщина погана?» Что же касается вообще до состояния нравственности в описываемое время на Руси, то, принявши в соображение время, обстоятельства и состояние нравственности других европейско-христианских народов в описываемое же время, историк не может произнести очень строгого приговора древнему русскому обществу до 30-х годов XIII века. В это время на первом плане видим княжеские усобицы. Но много ли насильственных, кровавых поступков замечаем в этих усобицах? Убиение Ярополка Изяславича, ослепление Василька, братоубийство между рязанскими князьями, убиение Игоря Ольговича киевлянами, убиение Андрея Боголюбского приближенными к нему людьми, повешение Игоревичей галицкими боярами, ослепление, по всем вероятностям, мнимое Ростиславичей во Владимире Залесском. Важное дело, когда князья постоянно толкуют, что они братья и потому обязаны жить дружно, а не враждовать, защищать русскую землю от врагов, а не проливать кровь христианскую в усобицах.